заговорит Гита, песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 11. Всевышний Господь сказал: «Глупцы смеются надо мной, когда я нисхожу в человеческом облике. Они не знают моей трансцендентной природы Всевышнего Господа, Владыки всего сущего». Продолжение комментария. Между имперсоналистами и персоналистами есть много разногласий о явлении Господа в облике человека. Но если мы обратимся к Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, к этим авторитетным источникам, излагающим науку о Кришне, нам станет ясно, что Кришна – это верховная личность Бога. Кришна – необычный человек, хотя он и явился на землю в человеческом облике. В Шримад-Бхагаватам описывается, как мудрецы, возглавляемые Шаунакой, вопрошали о деяниях Кришны. Они говорили: «Господь Кришна и Господь Баларама, будучи верховной личностью Бога, играли роль человеческих существ и совершили множество сверхчеловеческих подвигов». Явление Господа в виде человека вводит глупцов в заблуждение. Ни один человек не способен на такие чудесные поступки, которые совершал Кришна, когда присутствовал на этой земле. Кришна предстал перед своим отцом и матерью, Васудевой и Деваки, в четырехрукой форме, но после молитвы родителей он превратился в обычного ребенка. В Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь стал подобен обычному ребенку, обычному человеческому существу. Итак, здесь опять указывается, что явление Господа в качестве обычного человека – это одно из проявлений Его трансцендентного тела. В 11 главе Бхагавад-гиты рассказывается, как Арджуна молил о том, чтобы увидеть четырехрукую форму Господа. После того, как Кришна явил эту форму, он, вняв просьбе Арджуны, опять принял первоначальную человекоподобную форму. Подобные свойства Всевышнего Господа не могут быть присущи обычному человеку. Некоторые из тех, кто высмеивают Кришну, зараженные философией Майявади, приводят следующую цитату из Шримад-Бхагаватам, чтобы доказать, что Кришна – обычный человек. Там говорится: «Всевышний Господь присутствует в каждом живом существе». Но нам лучше обратиться к толкованию этого стиха таких ачарьев-вайшнавов, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Такур, чем следовать интерпретации неправомочных комментаторов, которые не принимают Кришну всерьез. Джива Госвами, комментируя этот стих, говорит, что Кришна в его полной экспансии параматмы пребывает в движущихся и неподвижных существах в качестве сверхдуши. Начинающий преданный концентрирует свое внимание лишь на Арчамурти, то есть образе Всевышнего Господа в храме, но не оказывает уважения другим живым существам. Такое поклонение, по сути, бесполезно. Есть три вида преданных Господа, и находящиеся на низшей ступени, начинающие преданные, уделяют больше внимания божеству, то есть образу Господа в храме, чем другим преданным. Вишванатха Чакраварти Такур предупреждает, что такое умонастроение должно быть исправлено. Преданный должен понимать, что поскольку Кришна присутствует в сердце каждого как параматма, то каждое тело – это храм Всевышнего Господа, и как человек оказывает уважение храму Господа, он также должен оказывать должное внимание каждому телу, в котором пребывает параматма. Поэтому к каждому человеку нужно относиться с уважением, не пренебрегая никем. Многие имперсоналисты не принимают всерьез поклонение в храме. Они говорят, что поскольку Бог находится повсюду, то почему человек должен ограничивать себя поклонением в храме? Но если Бог везде, то разве он не присутствует и в храме, или в божестве? Спор имперсоналистов и персоналистов может продолжаться вечно, но совершенный преданный, будучи в сознании Кришны, знает, что хотя Кришна есть Верховная Личность, Он вездесущ. Это подтверждается и в Брахма-самхите. Хотя Его личная обитель – Галока Вриндавана, и Он всегда пребывает там, все же при помощи проявления своих энергий и благодаря своей полной экспансии Он пребывает повсюду, во всех частях материального и духовного творений. Текст 12. Те, кто сбиты с толку демоническими и атеистическими взглядами, пребывают в иллюзии. Поэтому все их надежды на освобождение, их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. Есть много преданных, считающих, что они обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему, но в своем сердце они не принимают Верховную Личность Господа Кришну как абсолютную истину. Им поэтому не удастся вкусить плодов преданного служения и вернуться обратно домой к Богу. Подобно этому те, кто заняты религиозной деятельностью ради выгоды и рассчитывают освободиться из материального плена, также не достигнут успеха, потому что не принимают всерьез Верховную Личность Господа Кришну. Другими словами, люди, высмеивающие Кришну, демоничны или атеистичны. Как это описывается в 7 главе Бхагавад-гиты, такие демоны, неверующие, никогда не смогут предаться Кришне. Поэтому их умственные спекуляции, при помощи которых они хотят добраться до абсолютной истины, приводят к ложному заключению, что, по сути, Кришна – это обычный человек. Такие люди считают, что человеческое тело покрыто материальной природой, и как только человек освобождается от этого материального покрытия, исчезает его различие с Богом. Такая попытка объединить себя с Кришной обречена на неудачу, так как она в корне неверна. Атеистическое и демоническое развитие духовного знания – это напрасная трата сил. Таков смысл этого стиха. Для таких людей знания, приведенные в ведической литературе, Веданта-сутре и Упанишадах, бесполезно. Считается великим оскорблением смотреть на Кришну, верховную личность Бога, как на обычного человека. Те, кто так поступают, несомненно, находятся в заблуждении, так как не могут понять вечную форму Кришны. В Брихат-Вишну-Смрити ясно говорится: «Тот, кто считает тело Кришны материальным, не должен проводить никаких обрядов и действий, приводимых в Писаниях. И если кому-либо случится увидеть лицо такого человека, ему следует тотчас же совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься». Люди высмеивают Кришну, потому что завидуют верховной личности. Им суждено вновь и вновь рождаться в формах жизни безбожной и демонической природы. Их знание будет вечно покрыто невежеством, и постепенно они опустятся в самые темные области творения. Текст 13. «О сын Притхи, великие души, которые вне иллюзий, находятся под покровительством божественной природы. Они целиком посвящают себя преданному служению, ибо знают меня как верховную личность Бога, изначальную и неисчерпаемую». Комментарий. В этом стихе дается ясное описание махатмы, великой души. Первый признак махатмы состоит в том, что он уже пребывает в божественной природе и не находится в подчинении у природы материальной. Как это достигается? Объяснение дается в 7 главе. Тот, кто вручает себя верховной личности Господа Кришне, сразу освобождается от власти материальной природы. Таковы качества махатмы. Человек может освободиться от воздействия материальной природы, как только предается душой верховной личности Господа. Таков первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии, то, освобождаясь от воздействия материальной природы, оно переходит под влияние природы духовной. Видение духовной природы называется дайви пракрити, то есть божественная энергия. Итак, вручив себя Кришне, человек достигает уровня великой души Махатмы. Махатма не отвлекает своего внимания от Кришны, потому что доподлинно знает, что Кришна – это изначальная верховная личность, причина всех причин. У него нет в этом сомнений. Можно стать таким махатмой или великой душой, общаясь с другими махатмами, чистыми преданными. Чистых преданных не привлекают даже другие формы Кришны, такие как четырехрукий Маха-Вишну. Их привлекает только двурукая форма Кришны. Их не интересуют иные аспекты Кришны, тем более полубоги или человеческие существа. Они размышляют только о Кришне и никогда не отклоняются от преданного служения Господу сознания Кришны. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र माजन्मन सोरसेना रोमांचकम पासुतरंग भाजो वंदे गुरुसी चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम सप्तर्ष कल्याण गुणार्णव वंदे गुरु श्री चरणारविंद।